А вдруг завод никогда не выйдет? А вдруг я с табурета никогда не встану? Никогда не выйду из-под тик-так, тик-так? Это была именно смерть, стоящая над душою, живой душой, которая может умереть, бессмертная, уже мертвая смерть. Метроном был гроб, и жила в нем смерть. За ужасом звука я даже забывала ужас вида. Стальная палка, вылезающая как палец, и с маниакальной тупостью качающаяся за живой спиной. Это была моя первая встреча с техникой и предрешившая все остальные. Если я когда-нибудь кого-нибудь хотела убить, как метроном, несмотря на свое отвращение к обучению этому одновременно божественному и дьявольскому искусству, Марина делала такие успехи, что ее пятилетние записали в музыкальную школу «Зограф Плаксиной» в Мерзляковском переулке, настоящий питомник маленьких Моцартов, и в 7 лет девочка уже выступала в ученическом концерте. Вероятно, опасаясь, чтобы ранний успех не вскружил голову ребенку, мать внушала маленькой Мусе, что абсолютный слух и ловкие пальцы сами по себе ничего не значат для будущего, потому что это всего лишь дар Божий. После каждого сорвавшегося «молодец» холодно прибавляла: «Впрочем, ты ни при чем, слух от Бога». «Так это у меня навсегда и осталось», — писала Марина, «что я ни при чем, что слух от Бога». Это меня охранило и от самомнения, и от самомнения, от всякого, в искусстве, самолюбия, раз слух от Бога, твое только старание. «Потому что каждый Божий дар можно загубить», — говорила мать поверх моей 4-летней головы, явно не понимающей, и уже из-за этого запоминающей так, что потом уже ничем не выбьешь. Если бы матери почаще говорили своим детям непонятные вещи, эти дети, выросшие, не только бы больше понимали, но и тверже поступали. Разъяснять ребенку ничего не нужно. Ребенка нужно заклясть. И чем темнее слова заклятия, тем глубже они в ребенка врастают, тем непреложнее в нем действуют. «Отче наш, иже еси на небесех». По собственному признанию Марины, слова материнского заклятия, преследовавшие ее всю жизнь, помогли ей сделать вывод о том, что не может быть ни гения, ни даже простого вдохновения без упорной, ожесточенной работы. Радуясь тому, что старшая дочь так хорошо освоила фортепиано, Мария Мейн все-таки довольно скоро заподозрила, что музыка — не ее призвание. Действительно, чуть ли не с младенчества Марину стали волновать сочетание слов, рифмы. Создавалось, а потом стало быстро расти ощущение, что ребенку гораздо больше нравится играть словами, чем пускать руки в свободный полет по клавиатуре рояля. Как через много десятилетий написала в своих воспоминаниях младшая сестра Марины, Анастасия Цветаева, она с первых лет жизни, по народной пословице, хватала с неба звезды. Внимательная и чуткая Мария Мейн, тем не менее, была не просто заинтригована открывшимся ей в девочке талантом, но была и сильно обеспокоена ее склонностью к литературе и не очень одобряла эту склонность. И в дневнике, который она вела, есть такая запись о дочери. 4-летняя моя Маруся ходит вокруг меня и все складывает слова в рифмы. Может быть, будет поэт? Но сделана она была, и это совершенно ясно, не с надеждой, а с глубоким огорчением, потому что Мария Александровна всегда считала своим святым долгом перед учителем Николаем Рубинштейном передать горящий факел музыки, как эстафетную палочку, дочери. Намного позже, вспоминая об упорстве, с каким мать направляла ее на путь, по которому сама не смогла дойти до цели, Марина Цветаева объясняла эту граничащую с упрямством настойчивость предчувствием. Несчастная женщина, неудовлетворенная тем, как сложилась ее собственная творческая судьба, понимала, что не проживет долго, и, преследуемая навязчивой идеей оставить что-то от себя в головах и сердцах детей, она удваивала, утраивала, умножала дозы того, что в них вкладывала. Чтобы было чем помянуть, чтобы сразу накормить на всю жизнь. С первой до последней минуты давала и даже давила, не давая улечься, умяться, нам успокоиться. Заливала и забивала сверхом, впечатление на впечатление и воспоминание на воспоминание. Мать точно заживо похоронила себя внутри нас, на вечную жизнь. И какое счастье, что все это была не наука, а лирика, то, чего всегда мало, дважды мало, как мало голодному всего в мире хлеба, то, чего не может быть слишком, потому что оно само слишком, весь излишек тоски и силы, излишек силы, идущий в тоску, горами двигающую.